64. Ужасно видеть явление безумия, когда злоба хочет стереть с лица земли все разумное. Подобно губительному вихрю действует злоба. Только связь с высшим миром может дать равновесие.